«Для племянников ты наверняка герой, образец для подражания», — продолжил маршал. «Есть такое дело. Показываешь им награды, рассказываешь о сражениях? Не без этого. Любишь их?» Врать не имело смысла. «Как своих детей». «Одному 9 лет, другому 8». Тюрмачин бросил бумагу на стол и вперился в Крочина жестким взглядом. «Еще у твоей сестры есть дочки-близняшки 2 лет от роду. Муж инженер и собака», — хмуро добавил кирасир. «Что вам нужно?» «Наверное, имело смысл действовать тоньше, расчетливее, но старик устал. От вечно грызущихся между собой коллег-маршалов, от поражений последних недель, от страха перед Помпилио, от Кордонии, от проклятой Кордонии, на которой случилось столько дерьма, на которой все запуталось и где еще ничего не закончилось. Старик устал, а потому ударил наотмашь, надавил бронетягом, совершенно не задумываясь над тем, что делает. «У тебя есть доступ к Помпилио Дердагентуру, Аксель, и я хочу, чтобы ты его убил». Фраза прозвучала неестественно, очень по-дурацки, но сидящие в кабинете мужчины плевать хотели на красоту слов. Для них только суть имела значение, а суть некрасивой фразы была ясна обоим. Крочин опустил глаза и уперся взглядом в фуражку, в кокарду, на которой был изображен герб Тюрмачина. Уперся взглядом в герб человека, которому поклялся служить. И на губах откуда-то появилась странная горечь. «Ты меня слышал?» «Вилла превращена в крепость», — хрипло произнес Акси. «Я убью Адигена, но не смогу выбраться». «Именно поэтому я напомнил о племянниках», — жестко бросил маршал. 4 детские головы против 1 лысой. Выбор за тобой». «Вы действительно это сделаете?» — Крочин посмотрел старику в глаза. «Вы действительно расправитесь с моей семьей?» «Помпилио должен умереть», — глухо ответил Тюрмачин и повторил. «Выбор за тобой». «Вы сделаете все, что от вас потребует», — уточнил Бахорец. «Предъявите документы, предоставите багаж для осмотра, будете стоять у стены с задранными вверх руками, пока командир патруля раскуривает трубку. Поверьте, сеньор Йорчик, я знаю, что говорю. За время боевых действий я в 3-й раз лечу на Кордонию, и ситуация только ухудшается. Когда ушерцы побеждали, они хоть как-то держали себя в руках, но с тех пор, как Селтих превратил их армию в отбивную, оккупационные власти становятся злее с каждым днем. Моего брата арестовали за саботаж, а он всего-то не успел пригнать в Унигард 1 из 5 зерновозов, — сообщил стоящий неподалеку мужчина. «Возникли технические неполадки, Цепель не смог вылететь на Кордонию, а в результате мне приходится выручать брата из тюрьмы». «Ушерцы совсем озверели. У них не хватает продовольствия. Нужно было думать об этом до начала войны». «Да, тут вы правы». Руди Йорчик молча кивал, словно соглашаясь со случайными собеседниками, с попутчиками по переходу на Кордонию, но их голоса становились все глуше и глуше, уходили медленно, но неотвратимо превращаясь в бессмысленное гудение. В словах попутчиков Руди не видел ничего интересного, вот и отгораживался от них, делая вид, что разглядывает открывающийся с пассажирского цепеля пейзаж. Красивый, но немного мрачный пейзаж. Сквозь миллиарды лик пустоты цепель идет, ориентируясь на неугасимый маяк сферы Шкуровича, на яркое ее пламя, которое видит сидящий по ту сторону перехода астролог. Совершая немыслимый прыжок, цепель приходит к ней, к сфере. И это первое, что наблюдают в иллюминаторы счастливые цепари. Но только не в те дни, когда сферопорт затянут плотными облаками. Пассер Йорчика вынырнул из окна примерно в лиге, над поверхностью планеты, поскрипел чуть-чуть, получив прощальный пинок вниз, а когда успокоился, прильнувшие к стеклам пассажиры не увидели ничего, кроме туч. Лишь далеко-далеко на горизонте виднелись свинцовые воды насупленного Банира, а справа, в какой-то лиге от Пассера, приветливо демонстрировал орудие главного калибра ушерский доминатор. А еще через 5 минут Пассер даже не успел причалить к мачте, любознательные пассажиры выяснили, что сферопорт охраняют целых 3 боевых корабля, 2 тяжелых крейсера и стандартный «Вижелан», набитый пушками, как подушечка иголками. Военное положение, одним словом. До земли к вящему неудовольствию Йорчика пришлось спускаться пешком. Пассер подогнали к столь древней мачте, что в ней не предусматривался даже грузовой лифт для багажа. 40 крутых пролетов вниз, но на выходе не свобода, а огороженный колючей проволокой загон, из которого пассажиров по очереди вызывают к столам ушерских пограничников. Кто? Откуда? По какому делу прибыли на Кордонию? 3 человек отвели в сторону, их документы показались подозрительными. Еще 4 сопроводили в дощатый сарай для детального досмотра. Попытавшемуся качать права предпринимателю, предложили вернуться на Пассер и убираться. От былого кордонистского дружелюбия не осталось и следа. «У них тут война. Ерунда! Ушерцы всегда отличались безудержной злобой!» — безапелляционно отрезал бахорец. Преодолев пограничный кордон, он от чего-то осмелел и обрел удивительную уверенность. «Они демонстрируют ее с тех пор, как попытались захватить Валиман! Агрессоры! Чтоб их!» Бахорец, как припоминал Йорчик, был журналистом. В пути они не особенно разговаривали на политические темы, но теперь Руди понял, чью газету строчит статейки случайный попутчик. «Вижу, вам тоже противно общаться с этими недочеловеками. Но ничего, скоро здесь будет порядок». «Не сомневаюсь. Никогда не забуду, как эти негодяи держали нас за колючей проволокой, как рабов». «У них есть рабы?» «Пишут, что на архипелаге это сплошь и рядом, что Дагомара и его дружки, владельцы заводов, шахт и фабрик, приковывают рабочих к станкам». «Кошмар! Не то слово!» Бахорец хотел продолжить живописание, но был прерван самым бесцеремонным образом. «Смотри, куда прешь!» Дорогу им преградили морские десантники в черной форме. «Стоять!» Йорчик и журналист замерли, уставившись на роскошную калету Витарди, стремительно подъехавшую к элегантной причальной мачте, современной мачте, в которой предусматривалось целых 2 лифта. Дверцы одного из них распахнулись, и на улицу вышел щуплый востроносый господин в полосатом костюме. Не оглядываясь, ни с кем не здороваясь, он быстро прошел к автомобилю и плюхнулся на заднее сиденье. Машина сразу же сорвалась с места, окруженная со всех сторон тупорылыми бордами с хмурыми ребятами в неприметных серых костюмах. «Кто это был?» «Понятия не имею». Йорчик поднял голову и посмотрел на пришвартованный к мачте цепель. «Но корабль я знаю. Это Ушерский Лев, яхта консула Дагомара». «Дорогу! Прочь с дороги! Посторонитесь!» 2 человека впереди на острие своеобразного рыцарского клина, в который выстроилась процессия. Сразу за ними еще 3, 4 по бокам, по 2 с каждой стороны, еще 3 сзади, а в самом центре невзрачный мужчина, прячущий безвольный подбородок под реденькой бороденкой. Друзы Касма. Кто? Бухгалтер. И надо отметить, отличный бухгалтер, настоящий гений финансовых проводок. То еще? Секретарь, исполнительный, умный, ничего не забывающий делопроизводитель. Еще? Могила. Человек, умеющий хранить тайны, верный и надежный. «Прочь с дороги!» Друзы познакомился с Винчером 22 года назад. Утром заявился в штаб-квартиру холдинга во главе комиссии из Ушерского казначейства с целью найти доказательства уклонения от налогов, а уже вечером стал высокооплачиваемым сотрудником компании. Еще через 2 года — личным секретарем Дагомара, и вот уже 20 лет Касма является самым доверенным человеком Винчера. Он знал все его тайны и неблаговидные дела. Он защищал грязь и прятал концы в воду. Он помнил все, был Винчером-2, информационной копией, способной заменить оригинал во всем, кроме подписи. Подделывать ее Друзи не рискнул ни разу. И принятие решения. Касма знал все, а потому его охраняли так же, как самого консула. «Посторонитесь!» Телохранители провели Друза по коридору и растеклись перед дверьми приемной, пропустив через них щуплого секретаря. «Как дела на архипелаге?» Консул никогда не здоровался, начиная разговор таким тоном, словно они с секретарем не расставались на несколько недель, а ненадолго расходились в разные комнаты. «В целом неплохо, сеньор Винчер», — в тон отозвался Касма. «Экономика работает, народ спокоен». Недостаток продовольствия на Ушере пока не ощущали. Дагомара приказал отправить на родину большую часть захваченного в приоте добычи. Грузовые суда шли нескончаемой цепочкой, так что до конца зимы на архипелаге должен царить порядок. — Военные неудачи? — Кредит доверия не исчерпан. Люди верят, что вы сумеете поправить положение. Друзы помолчал. — Приота далеко. Мало кто понимает реальное положение дел. — Пропагандисты, — осведомился консул, имея в виду направляемых приотцами агитаторов. «Их становится больше», — не стал скрывать Касма. «Но полиция справляется». Закон о смутных речах, принятый Ушерским сенатом в военном пакете, позволял арестовывать пропагандистов на неопределенный срок, а потому большая часть приотских агентов без лишних разговоров отправлялась в форт Гуан, расположенный на уединенном острове Кьюа. «Мера, возможно, не самая демократическая, зато действенная». «Позволите личное мнение, сеньор Винчер», — озабоченно осведомился секретарь. Друзи имел привилегию говорить консулу правду в любых обстоятельствах, однако пользовался ею весьма умело, обязательно и спрашивая разрешения в наиболее острых случаях. «Разумеется», — отозвался Винчер. «Говори». «Люди еще не протестуют, но уже перестали одобрять боевые действия. Это плохой признак», — вкратчиво произнес Касма. «Пораженческих настроений пока нет, однако накапливается раздражение, и очень скоро люди начнут прислушиваться к приотским агитаторам, которых с каждым днем становится все больше и больше». Перспектива оказаться в Гуане не останавливала оголтелых пропагандистов. Они проникали на архипелаг контрабандными путями, на рыбацких лодках, в трюмах больших кораблей и цепелей. Их поток не прекращался, и консул понимал, что, несмотря на все усилия, часть агитаторов просачивалась через полицейские кордоны и принималась смущать ушерские умы. — Твои рекомендации? — Имеет смысл как можно скорее закончить войну, сеньор Винчер, — твердо произнес Друзы. — Так просто! — не сдержался от ироничного восклицания Дагомара. «Доставай блокнот, я продиктую письмо».